Считается, что университеты в России приблизительно на 600 лет младше, если можно так выразиться, своих европейских собратьев. И развивались своим неким особым путем. Так ли это на самом деле? Всего же в Российской империи было около десятка подобных учебных заведений. И всех их объединяло одно понятие – сообщество. Именно так с латинского переводится слово «университет». Традиции высшего или университетского образования в дореволюционной России. У нас в гостях историки Андрей Андреев и Дмитрий Цыганков. Здравствуйте. Андрей Андреев, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России 19-го начала 20 веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций, в том числе «Русские студенты в немецких университетах 18-й, первая половина 19 веков и российские университеты 18-го, первой половины 19 веков в контексте университетской истории Европы». Дмитрий Цыганков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник кафедры истории 19-го начала 20 веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций, в том числе «Владимир Иванович Герье и Московский университет его эпохи, вторая половина 19-го начала 20 веков и Московский университет в городском пространстве начала 20 века». Нашего времени, что под университетом в настоящее время понимают вывеску определенную, своего рода такую торговую марку, бренд, который позволяет, оказывать определенные услуги. Вроде бы как знак качества такой в системе предоставления услуг в области высшего образования, как это сейчас можно правильно говорить. Определенный знак качества, и, собственно говоря, вот такой университет является продуктом развития пиар-технологий, развитием, каким-то навязанным образом, смыслом со стороны, наверное, каких-то маркетологов. Мы не маркетологи, мы историки, и нам бы хотелось бы говорить на том языке, который понятен нам, и этот язык сделать, в том числе, общим и для наших, наверное, зрителей. Да? И вот, собственно, как раз формирование того языка, на котором эта беседа должна происходить, на котором эта беседа будет удобной, наверное, и начнем. Да? То есть, что такое университет, как меняется различного рода терминология, связанная с университетским образованием. Вот те проблемы, которыми достаточно плотно занимается современная историческая наука. Но ведь университет – это не просто совокупность нескольких факультетов по направлениям знания, куда приходят молодые люди, получают образование и потом куда-то уходят. Все гораздо сложнее. Университет существует вроде бы уже 1000 лет, да? Но если вдуматься, так не бывает. Что еще с эпохи средних веков доходит до нашего времени? Все меняется. И университет за свою 1000-летнюю историю изменился так, что, по сути, он обманывает многими своими словами. Мы в них вкладываем сейчас одно содержание, а когда-то они совершенно другое означали. Например, лекция. Лекция по своему переводу с латыни – это же чтение. Кто из наших нынешних профессоров что-то читает? А изначально процесс лекции означал чтение по уже заготовленному конспекту, по рукописи, а задача студентов была не слушать, а переписывать. То есть лекция в ее историческом понимании есть такой как бы коллективный множительный акт, размножение текстов. Да. Еще более интересная история слова «кафедра». Я не буду тут вдаваться в длинный экскурс, но понятно, что кафедра подразумевает на себе одного человека. Один человек всегда занимает кафедру. И исходно кафедра – это церковное понятие. Кафедра – это единица финансирования, а не то, что она сейчас означает в нынешнем университете. То есть за 1000 лет все меняется. И вот историки придумали, как эти изменения уложить в 3 базовые модели. Вот их придумали, и они достаточно операбельны, с ними удобно работать сейчас. Доклассический университет, средневековый, это просто корпорация. Ее главная черта – это автономия. Университет всегда обладает определенными привилегиями студентов. Вольница, но это именно законная автономия. То есть, например, студента нельзя арестовывать. Студента нельзя судить, кроме как в университете. У него свои собственные законы. Он академический гражданин, в том смысле, что он гражданин своего университета, а, например, не города, не Флоренции, там, не Гейдельберга. Он имеет собственные законы. Университет, и только университет, дает ему ученые степени. Это все корпоративные вещи. Вторая модель, классический университет, длилась с 19 до середины 20 века. Она нам ближе. Мы хотели бы, может быть, его действительно сейчас иметь. Это университет, где живет наука. Многие черты корпорации исчезают, потому что наука требует государственной поддержки. Это университет, научное заведение. Там происходит научный поиск. Но в конце Второй мировой войны начинаются новые процессы. И университет со второй половины 20 века становится массовым. И там уже не удается сохранить ту интенсивность научного поиска, которая была в 19-м, начале 20 века. И вот современная эпоха массовая, ну, о ней сложно говорить, мы, пожалуй, от этого разговора даже сейчас уйдем, но это та третья модель, в которой мы находимся. Мы, я имею в виду весь мир, но, кстати, отнюдь не современная Российская Федерация. Здесь все гораздо еще сложнее, и об этом тоже мы, пожалуй, сегодня не будем говорить. Здесь, скорее, лучше взять исторический аспект. Но вот вы как раз упомянули, что вот студента нельзя было арестовывать. Здесь можно даже не вдаваться в подробности, а понять принцип, почему общество выделяло вот этот феномен университета и давало ему особые привилегии. Почему так сложилось к определенному времени так называемые исторические предпосылки? Как раз вопрос о том, как сложилось, да, вот такое особое положение студента, вот эти привилегии университета, это как раз и есть история возникновения того самого средневекового университета. Это Юрьевич, что я хотел. Просто иными словами, некоторые черты прошлого, они доживают до настоящего, но они совершенно кардинально меняются. Да? Внешние вот, какие-то традиции остаются, да, а смысл-то уходит. Например, мы с Дмитрием Андреевичем навещали, была такая у нас история, Гейдельбергский университет. Там прекрасно представлен карцер. Но ведь карцер – это нечто страшное. Это средневековая тюрьма, средневековый университет. В эту тюрьму всерьез заключал. То есть это было реальное заключение. И людей, которые там сидели, мог ждать даже смертный приговор. Это же страшно. Но нынешний карцер Гейдельбергского университета – очень веселое место. Там нужно было посидеть. Нельзя было быть студентом, не посидев хоть немножко в этом карцере. Для этого существовал специальный обычай. Нужно было сбить фуражку у полицейского. За это полицейский вас сажал, вернее, припровождал к университетским властям. Это важно. И именно они вас сажали в карцер. Но это же совершенно, это в 19 веке было. Это совершенно другое понимание традиции, нежели это идет в Средневековье. Гейдельбергский университет считается старейшим в Германии. Основан в 1386 году в составе четырех средневековых факультетов – свободных искусств, богословского, медицинского и юридического. В XIX веке Гейдельбергский университет стал одним из ведущих учебных заведений Германии. В нем работали знаменитые философы Георг Гегель и Куно Фишер, химик Роберт Бунзен, физик Густав Кирхоф, естествоиспытатель Герман Гельмгольц, историк Фридрих Шлёссер и другие знаменитости. Университет никогда никакого отношения не имел к сообщению конкретных навыков. То есть вас не учили там работать циркулем или киркой или лопатой, или любыми другими навыками. Вас даже не учили в университете оперировать человека. Например, вплоть до 17 века на медицинских факультетах никогда не делались вскрытия. Это было кардинальное новшество, когда преподавание на трупе было введено в университетскую программу. Да, до этого медицинский факультет был сугубо теоретический. Итак, это общие знания, это именно знания, но не навыки. Первое, что бросается в глаза, это то, что появление университетов, появление высшего образования очень серьезно отстает. Оно понималось это как высшее или просто вот университетское? Это мы же сейчас говорим с вами, высшее, среднее, начальное, специальное. А раньше это же не было. Просто университетский человек. Я закончил курс. Безусловно, долгое время в Европе университет – это одна из уникальных школ, которая совмещает и функции средней школы, и начальной, и средней, и высшей. Но постепенно, особенно, наверное, начиная с эпохи реформации, университеты все более и более становятся, институтами высшего образования. И, собственно говоря, вот отвечая на вопрос, насколько серьезно отстает традиция высшего образования в России от европейской, мы как раз и вынуждены сказать, что не очень серьезно. Потому что мы отстаем от средневековых университетов как универсальной школы. Но от европейских университетов как институтов высшего образования мы, в общем-то, отстаем не так, чтобы уж очень. Да? Потому что, повторяю, эпоха создания в университетах высших школ – это эпоха, которая наступает после реформации. да, после реформации. А уже период возникновения первых университетов в России не так далеко от реформации. И, собственно говоря, те процессы, которые ведут к возникновению первых университетов в России, они непосредственно связаны с реформацией. И вот, собственно говоря, до истории Московского университета, о котором очень хорошо известно в силу, ну, в силу разных причин, были другие высшие школы, другие университеты в России. И вот, собственно говоря, о том, почему они появились, как они связаны с европейским процессом реформации, вот мы пытаемся рассказать. Мы знаем о Славяно-Греко-Латинской академии, которая была в Москве на Никольской. Нам кажется, что в каждой стране должен вырасти университет. Вот просто как грибы после дождя. Если в России не растут университеты, значит, что-то там с почвой не то, что-то такое в нашей стране не так, неправильно. Но именно по отношению к высшему образованию эта схема совершенно не работает. Университеты не растут, как грибы после дождя. Они переходят из одной страны в другую. Это процесс экспансии. Смотрите, когда-то Германия была отстающей страной по отношению к Италии. В Италии было много университетов, Северные Альпы почти никого. Потом в Германии стало много, это там, конец 15-го, начало 16 века. Университеты пошли дальше. К концу 16 века они перешли в Восточную Европу. Они там только появляются, да, а в Прибалтике они появляются вообще в середине 17 века. То есть это процесс. И он достиг границ России в 17 веке. И именно в 17 веке еще появилась важная предпосылка, важная как бы среда, вот, собственно, в которой уже само образование, сами знания нужны. Это религиозный спор. Понимаете, да, мы не можем говорить об университетах в России в 17 веке, вообще о высшем образовании в России, без контекста, не вспоминая, что был раскол, что была явная необходимость противостоять контрреформации, противостоять натиску иезуитов на православных землях Речи Посполитой. Вы понимаете, и во всей этой сложной, мутной религиозной ситуации даже кальвинисты у нас появляются при московском дворе, при дворе царя Федора Алексеевича, да, и это все требовало создания академии. Кальвинизм – направление протестантизма, созданное французским теологом и правоведником Жаном Кальвином. Из Женевы кальвинизм распространился во Францию, гугеноты, Нидерланды, Шотландию и Англию, пуритане. Под влиянием кальвинизма проходили Нидерландская и Английская революции. Для кальвинизма особенно характерны признание только священного писания, исключительное значение доктрины предопределения, исходящее от Божьей воли, отрицание необходимости помощи духовенства в спасении людей и упрощение церковной обрядности. Во время богослужения не должна звучать протяжная духовная музыка и не возжигаются свечи. Если мы посмотрим на зарождение нашей Московской, или как ее стали позже называть, своей Греко-Латинской академии, пусть она будет пока Московская академия в 17 веке, то мы увидим у ее основания... Это академия? Да. Так не школа же? Так академия и университет в Восточной Европе, я подчеркну, синонимы. Просто вот так исторически слова, опять именно слова распространялись от одного к другому, что академия и университет были синонимами. И вот у основания нашей Московской академии лежал проект, написанный, по-видимому, Семеном Полоцким, к его редактированию приложил руку Сильвестр Медведев, все выдающиеся русские просветители. Да. Он абсолютно точно устраивал здесь европейский университет. Если бы он только был. Другое дело, он не был реализован. Но, согласно этому проекту, в Москве должен был бы появиться такой же европейский университет, как были в Восточной Европе, в Германии. Он был бы православным. Но это не значит, что он церковный университет, потому что он просто учреждался при участии церкви, но и при участии государства. Он был направлен ко всем студентам. По-другому было невозможно. По-другому он был просто конфессиональный университет. В Европе были тогда кальвинистские университеты, лютеранские университеты. И у нас тоже. У нас был бы православный университет. Другое дело, был ряд причин, почему этот проект, который должен подписать Федор Алексеевич, его не подписали. Ну, Федор Алексеевич просто скончался, во-первых, да. Потом его Софья Алексеевна не смогла реализовать. Тоже там ряд причин, скорее субъективных. Но, в принципе, в конце 17 века были все возможности в России открыть первый университет доклассического типа, то есть того же средневекового, который был во всей Европе. Университеты в России появляются в очень сложную эпоху, потому что рубеж 17-18 века – это эпоха распространения наряду с прежними идеалами образования и еще различного рода идеалов просвещения, у которых совершенно иной подход к школе, к высшей школе, к знаниям. Просвещение по сути своей до предела утилитарно, прагматично. Просвещению не нужно то образование, которое мы бы назвали, наверное, фундаментальным. Просвещению нужны определенные навыки, технологии. И, следовательно, вместе с развитием просвещения начинается упадок того типа европейских университетов, то средневекового типа европейских университетов, которые существовали, ну вот, к 18 веку. Ну и кроме того, ну, а, наверное, наиболее крупный деятель просвещения в России – это Петр, который до предела, значит, технологизировал русскую школу. Ему нужны были инженеры, специалисты по, значит, изучению полезных ископаемых, да, артиллеристы. Врачи, географы, да, картографы, да, да, баллистики. И следовательно стал вопрос, а как относиться к тем школам, тем университетам, тем академиям, которые существовали. Что-то делать на их основе, создавать какие-то параллельные процессы, пытаться каким-то образом соединить одно с другим. И вот это тот вопрос, который будет решаться в России в 18 веке. В России были свои ответы, но определенно тем же вопросом занимались и в Европе, и в Европе также были свои ответы. То есть, с одной стороны, новые типы университетов, а с другой стороны, полное исчезновение того типа доклассического средневекового университета, которые существовали в эпоху предшествующей 18 столетия. Я хотел бы подчеркнуть ваше слово «социальный заказ». Совершенно правильное слово. Социальный заказ исходил от государства. И вот государство в 17 веке перестает доверять университетам. Это видно по многим параметрам. Ярче всего можно привести такое. Появляется государственный экзамен. То есть просто носитель ученой степени уже не может поступить в должность. И правильно, мы только что говорили, доктор медицины, он, в общем, не умеет лечить человека так, как хотелось бы, чтобы его лечили в 17 веке, на том уровне медицины 17 века. И государство само берет на себя функцию проверки знаний университета. В Петровскую эпоху само слово «университет» впервые появляется в России. Мы говорили слово «академия» более ранее, а вот Петр это слово вводит. Но, Дмитрий Андреевич... Да, получается, что достаточно такая запутанная ситуация. Да? Потому что Петр отказывается от идеи вот этого универсального фундаментального образования, да? Является сторонником технологического прагматического образования. Но само слово «университет» впервые в России появляется именно в документах Петровской эпохи. И мы, естественно, говорим о университете академическом. То есть Петр создает Академию наук по тому типу, по которому существуют королевские научные общества в Англии, во Франции, где основная цель вот этих объединений ученых – это, ну, в общем-то, собственно говоря, экспертиза научных разработок для государства. Так вот, Петр стремится создать такое научное общество в России, но неожиданно, может быть, а может быть, с другой стороны, это вполне в духе петровских идей, создает внутри этого общества университет. То есть термин появляется, а что на самом деле создает Петр? Это вот тот вопрос, который, ну, на который историки пытаются по-разному ответить. Тут какие-то уж окончательные суждения, ну, наверное, рано высказывать, но вот если... Или поздно. Ну, или уже поздно. Потому что вопрос, конечно, новейший. Он никогда не стоял для историков 19 века, начала 20 века, да, но очень стал таким актуальным в силу разных причин, в основном связанных с юбилейными празднествами современных университетов на рубеже 20-21 века. Да, но вот, значит, университет как термин, как понятие появился, но появился университет в том смысле, в котором он распространен повсеместно в Европе. Да? Вот на этот вопрос, ну, ответить достаточно сложно, хотя если вот пользоваться современными аналогиями, то, что создано Петром в Академии наук, это напоминает, ну, наверное, аспирантуру, сейчас существует ведь аспирантура, да, внутри Академии наук. Но никто же не станет утверждать, что Академия наук является университетом. Да? И здесь никаких, ну, разногласий не возникает. То есть на Академию наук были возложены функции по воспитанию ученых. Причем, ну, как сказать, по созданию, по размножению, увеличению числа ученых в России. Но является ли вот эта задача, возложенная на Академию наук, которая в некоторых, ну, проектах Петровской эпохи, значит, приложениях Лейбница, вообще рассматривалась как коллегия, как одна из тех коллегий, которые существовали, да, в Петровскую эпоху, да? Так вот, является ли коллегия университетом? Так уже вопрос не возникает. Да? Действительно, ну, вряд ли мы можем говорить о том, что это, ну, университет как нечто завершенное. Петровский университет не имел никакого влияния на общество. Как известно, первые студенты были привезены профессорами из Германии. Приглашали академиков, и они привозили с собой студентов, потому что просто в Петербурге он и так был малолюдный, некому было учиться. Это такая же утилитарная идея, это та же самая. Да, инженерная школа готовит инженеров, академические готовят академиков. И поэтому слово «студент» оно же не означало член корпорации в академическом университете. Это была должность. То есть тебя зачисляли на должность студента, тебе платили жалование. Ты считался закончившим университет, когда ты переходил на следующую должность. Следующая должность была переводчик. Да? Вот ты становился переводчиком, все, ты уже больше не студент, значит, ты уже больше не записан в этот самый университет. То есть совершенно нечто иное, нежели действительно университет, да, в европейском это, понимании. Это а вот про московский здесь, конечно, надо сказать, да, что тут немножко изменился взгляд государства. Тут утилитаризм петровский начинает отступать. Надо говорить о выдающихся наших деятелей, конечно, деятелях российского образования высшего. Иван Иванович Шувалов. Это был первый человек в России, который по-другому стал смотреть на образование, не по-петровски. Который, как вы правильно сказали, выразил уже некоторый иной социальный заказ, идущий, кстати, не со стороны государства, а со стороны общества, а именно верхов общества, дворянства, на воспитание просвещенной личности. Вот университет Шуваловский, да, он должен был воспитывать человека как такового. То есть не сообщать ему навыки, не учить ему работать лопатой, а делать из него человека. И для этого и потребовалась именно европейская модель. То есть, чтобы такого человека сделать, нужна была европейская модель. Поэтому Московский университет имеет все атрибуты, в том числе корпоративные, да, которые полагаются. И надо сказать еще, что был еще очень важный прообраз у Шувалова. Дело в том, что эпоха просвещения в целом привела к деградации университета. Но были отдельные примеры, которые как бы вот такие, знаете, маячки. Прорывы в будущее, маячки, да. Совершенно правильно. И таким, конечно, был Гёттинген. В 1737 году он был основан в Германии. Это крупнейший университет, единственный университет, где идеи просвещения удалось сплавить вот с этим средневековым устройством. И это произошло благодаря просвещенной опеке со стороны государства в лице куратора. То есть как Шувалов был куратором Московского университета, так у Гёттингена был свой выдающийся куратор. Я, может быть, не буду о нем много говорить, но это очень выдающаяся личность в немецком просвещении. И вот это привело к совершенно новому облику университета, благородный образ жизни. Наука стала элементом дворянского благородного образа жизни. Такое впервые было в Геттингене. Наукой оказалось заниматься интересно. Приезжали графы, бароны, даже наследные принцы в Геттинген. И они работали в химических лабораториях, они делали доклады на заседаниях юридического общества и так далее, и так далее. Вот на это ориентировались и Москва. Московский университет вот до эпохи 12-го года – это тип закрытой московской усадьбы. Да? Там своя внутренняя жизнь, в которую никто из городских жителей... Собственно, построил. Да-да-да, вторгнуться не может. И сейчас мы вот скверик уютный. Ну да, и значение университета – это устраивать различного рода торжества, праздники, показывать спектакли. Вот в этом ключе университет доступен для горожан. Вот так они его... В этом тоже отличие. Обратите внимание, действительно замкнутость усадьбы, да, а в Германии университет всегда распределен по городу, но по маленькому городу. То есть, можно сказать, весь город – это университет. Я, да, вот хорошо знаю Гёттинген, да, ну, факультет разброс, да, по всему, да, да, городу. Да, ну, то есть весь, старое здание. Конечно, весь город – это университет, а в России нет. Вот только здесь университет. Да, то есть, можно всю жизнь прожить и в университете не быть. У меня есть, может быть, не очень политкорректно, но один из любимых примеров, да, к нашему юбилею, 253-му Московского университета, была основана мемориальная доска. На здании на Маховой, которую вы сейчас упоминали, говорится, 27 октября 1832 года здесь был Александр Сергеевич Пушкин. Очень красивая, да, хорошая доска. Висит, да, что в ней смешного? Почему я говорю, что интересно. Это не политкорректно и даже смешно с моей точки зрения? Хотя я сейчас прошу прощения у всех почитателей Пушкина и моего родного университета. А интересно, что смысл этой доски в том, что во все остальные дни своей достаточно длинной жизни Пушкин здесь ни разу не был. Ни разу не был. Лермонтов и даже близко не заходил, понимаете, да. Ну, Лермонтов учился, но мы тоже знаем, что это была за учеба, и как, чем она кончилась, и как и все. То есть значительная часть русского общества была отчуждена от университета. Но это немножко другая тема. Но все равно это, да. это определенный показатель. Но, с другой стороны, мы хотели, видно, кто эту доску, так сказать, открывал, они хотели показать вот неразрывность традиции, связь культуры. Да, Пушкин все-таки сюда да. хоть один раз в жизни напришел. Да, но он пришел, сказать. Правда, насильно его привел Уваров. Про Уварова, надеюсь, мы еще успеем несколько слов сказать. Поговорим о университетской традиции и вот той самой университетской реформе, которая все-таки произошла. Вот, о переходе к тому, что мы называем университет как научное подразделение. Вот насколько вот, и как так получилось, что вот наука именно при университетах стала развиваться, а не при каких-то других специальных школах или вроде бы, допустим, вот отдельные. Есть Нет. ученые, у него ученики, у него там, как бы сейчас сказали, меценаты или кураторы. И вот он пишет свои книги, и хорошо. Нет, это нужно было, нужна была среда? Смотрите, здесь нужно несколько ступенек выстроить, чтобы да. весь этот переход понять. Во-первых, мы говорим, что это происходит в связи с закатом средневекового университета как корпорации да. и возникновением вот того нового типа, который вы сейчас хорошо отрезвали, университет науки. По-немецки он звучит еще красивее – университет поиска, Forschungsuniversität. Это появляется в начале XIX века. Почему? Значит, вначале должна была рухнуть прежняя вся система. Ну, жизнь так устроена, что ничего просто так не рушится. Что могло погубить в целом европейскую систему университетов так, что на рубеже 18-19 века вообще встал вопрос, а будет ли университеты дальше существовать? А может быть, они вообще исчезнут? Ведь сколько средневекового хлама, это не мой язык, это язык просветителей 18 века, сколько средневекового хлама нужно похоронить навсегда, зарыть в землю? Какие процессы? Ясно, о чем я говорю. Это, конечно, французская революция и последующие изменения границ Европы, наполеоновские войны. Вот эти процессы, по сути, могли совсем уничтожить университетскую систему в Европе, но, по крайней мере, сильно подорвали. То есть в Франции были закрыты все университеты. Во Франции университетов больше не было как таковых, вот, а возникли те самые утилитарные специальные школы, о которых... Если взять те немецкие земли, которые стали частью Франции или находились под протекторатом, да, Франции... Да, они тоже утратили университеты. Они тоже утратили университеты. Если суммировать все немецкие земли, половина там была закрыта. В Испании, если мне не изменяет память, 2/3 университетов были закрыты. То есть, в общем-то, а зачем университеты нужны? Парадокс в том, что именно в эти годы в России основываются... Новые университеты, 5 новых университетов было открыто в России, вдобавок к московскому, да? Везде они рушатся, а у нас основываются. К чему Киев, бы это, да? Киев, Санкт-Петербург? Нет, не Киев только. Харьков, да? Харьков, да. Ну, Харьков, Казань, Санкт-Петербург и 2 инкорпорированных структуры Российской империи – Дербт и Вильна. Угу. Ну, правда, с оговоркой, что все-таки в Петербурге основан главный педагогический Совершенно верно, институт, да. А университет чуть позже, да. мы будем говорить только с 19-го года. И, так сказать, вот, ну, то есть, итак, так... одна ступенька – это крушение старой системы. Другая ступенька – это возникновение той самой новой идеи университета науки. Эта идея витала в воздухе, но ее нужно было сформулировать и обдумать как следует в общественном мнении. Конечно, это было в Германии, и там это движение интеллектуалов было просто мощнее всего выражено. Ряд крупнейших фигур к этому движению относится. Да? Это и Кант, это и Фихте, это и Шеллинг. И даже всем известный Фридрих Шиллер блестяще выразил задачу университета как научного подразделения, как вы правильно сказали, в своей вступительной лекции. Шиллер же был одно время университетским профессором. 1789 год. Лекция «Что такое всеобщая история и зачем ее нужно учить?». Вот там эти задачи уже были высказаны. А в 1809 году в государстве Пруссия на пост директора департамента образования всходит такой же гуманист, такой же мыслитель, философ, филолог выдающийся, вообще ученый очень крупный, с европейским именем, но и государственный чиновник, но и дипломат, и просто аристократ блестящий, и к тому же еще и барон Вильгельм фон Гумбольдт. Вот нельзя говорить о классическом университете, не упоминая Гумбольдта. У нас как-то так получилась традиция, все знают его старшего брата, Александра. То есть младшего брата, прошу прощения, это ошибка. Младшего брата Александра. Все знают, что Александр Гумбольдт путешествовал по России, был даже в Московском университете, Герцена упоминает в «Былом и думах». А Вильгельма, как-то у нас забыли, во всем окружающем мире наоборот. Все знают именно Вильгельма как основателя университета, современного университета. Вильгельм фон Гумбольдт родился в 1767 году. Филолог, философ, языковед, государственный деятель. Старший брат ученого Александра фон Гумбольдта. Вильгельм фон Гумбольдт основал Берлинский университет и создал новую гуманистическую концепцию, основанную на свободах преподавания и обучения и выдвинувшую в качестве приоритета в университете научные исследования. Вильгельм фон Гумбольдт – один из основоположников лингвистики. Гумбольдт выразил основные принципы университета нового поколения, новой модели университета. Это принцип образования через науку. То есть настоящее образование достигается не переписыванием старых тетрадок, о чем я говорил в начале передачи, а научным поиском. Второй, соответственно, принцип – единство исследования и преподавания. То есть студент и профессор, они принципиально равноправны. Они вместе занимаются научным поиском. Лучше всего это, например, было достигнуто в научно-исследовательских лабораториях. Выдающийся химик Юстус Либих говорил: «Я, собственно, ничему не учу своих студентов. Я даю им реактивы, горелки. Я смотрю, что у них получается, что-то у них не получается, я подсказываю. Раз в неделю мы собираемся, обсуждаем результаты. Я могу откорректировать, я задаю общее направление, но каждый работает сам. И есть только одна жалоба. Это жалоба нашего сторожа, который никак не может закрыть лабораторию на ночь». Это прекрасный образ, да, образ классического университета, это все Гумбольдт формулирует. И третий принцип, как бы все это покрывающий, единство науки. То есть в таких условиях наука – это главное, и она одна. То есть она не делится на какие-то свои маленькие участки. Почему это противоположно французской системе? Там наука разделилась и навсегда уже как бы. Во Франции все отрасли науки разбежались, они не имеют никакой внутренней связи. В этой классической модели гумбольдтовской наука одна и только разными своими сторонами прикладывается к физике, к математике, к филологии, к истории. Вот из этого растет новый университет. И это, конечно, переходит в Россию. Но не просто, как всегда у нас в России. А насколько было влияние на российскую традицию вот, создания университетов, университетскую историю, практику других восточноевропейских университетов? Ну, это Пражский, это Краковский, ну, Вене или Печь, там по-разному называют город. Ну, наверное, такого существенного влияния вот этих старых средневековых восточноевропейских университетов не было, хотя определенные контакты с учеными этих университетов в ту эпоху, когда уже появились, ну, например, специалисты, которые занимаются историей Чехии. Ну, то есть второй половине 19 века. Да, второй половине, то эти контакты начали развиваться. То есть на стадии формирования научных школ, традиции преподавания, ну, эти связи, если были, то они минимальны, да? А вот когда у нас есть уже ученые, научные школы, и нужны какие-то близкие контакты с теми регионами, которые они изучают, начинают устанавливаться эти контакты. Ну, и, конечно, наверное, надо понимать, что восточноевропейские университеты, ну, они утрачивают роль таких мощных научных центров вот в эпоху классических университетов. Это Германия. Да. Безусловно, Германия. Просто восходили к первоистокам, так вот, к всем образцам, которые... Безусловно, Германия, и вот это немецкое влияние, оно очень сильно с начала 19 века. А британское? Понимаете, в Британии сохранялась та консервативная средневековая модель, которая, в принципе, внутри себя науку не вмещала. Есть замечательная статья нашего профессора Брашмана, 30-е годы 19 века, который подчеркивает, что вообще в английских университетах, еще раз почему, 30-е годы 19 века, в принципе, науку не преподают. А чем же там занимаются? Там занимаются воспитанием, выращиванием личности джентльмена. Иногда я своим студентам объясняю, это, может быть, это можно сейчас и не вставлять в нашу передачу, но образ очень хороший. Мы же все читали Гарри Поттера, да? Чему Гарри Поттера учат в его этой самой академии, я забыл, как его называют. Не какой-то важно. Ерунде. Он учится там абсолютной ерунде, это надо понимать. Но главное же не в том, как он там эти тинктуры свои смешивает. Это все, и он сам это плохо не получается, да? Главное в том, что он характер воспитывает. Он в конце концов становится джентльменом, который спасет весь мир, да, когда понадобится. То есть это другое совершенно отношение к образованию. Не трансляция знаний, а сугубо воспитательная функция. Ну, определенная попытка создать учебные заведения, в том числе высшие учебные заведения, которые, ну, по крайней мере, близки к английским, это, с одной стороны, благородные пансионы, да, все-таки на создание благородных пансионов, ну, оказало определенное влияние, ну, английской модели. Отсюда некоторые, ну, скажем, педагогические воспитательные должности, они восходят там, к спартанской системе воспитания, которая распространяется потом в Англии в 18 веке. Ну и, конечно, это, с одной стороны, благородная пансион, а с другой стороны, это, наверное, лицей. Да? Тот лицей, который создан для младшего брата, вернее, предполагался быть созданным для младшего брата императора Александра, в котором учился Александр Сергеевич Пушкин, и в том виде, в котором он существует уже 20-е, 30-е, 40-е годы. Вот там тоже исключительно система воспитания. Причем все заранее решено за тех, кто воспитывается. Набор книг которые они читают. Да? Расписание их очень строгое, у них нет свободного фактически времени. Да? Ну и в такой системе, конечно, науки, как свобода поиска, да, нет никакого места. Императорский царскосельский или Александровский лицей был высшим учебным заведением в дореволюционной России. Находился в Царском селе. Лицей был основан по распоряжению императора Александра I в 1810 году и предназначался для обучения дворянских детей. Дети принимались с 10 лет. Продолжительность обучения составляла 6 лет. За это время лицеисты изучали закон Божий, этику, логику, правоведение, экономию, российскую, латинскую, французскую, немецкую словесность и языки, риторику, математику, физику, космографию и статистику, а также изящное искусство. Среди первых воспитанников лицея – поэт Александр Пушкин, декабрист Иван Пущин, поэт Антон Дельвик, дипломат Александр Горчаков, адмирал Федор Матюшкин. Все-таки в начале 19 века существуют разные тенденции. Германия, конечно, самая влиятельная. Но в том-то и беда вот той реформы, которую вы упомянули, реформы Александра I, что она плюралистична, что в ней отражаются самые разные идеи. И идеи университета, которые имеют будущего, то есть вот этого нового, ну, я имею в виду, конечно, Геттинген, к 803 году, когда шла реформа, еще не был основан университет Гумбольдта, это Берлинский университет, это 810 год. Значит, мы говорим еще о влиянии Геттингена. Но одновременно с влиянием Геттингена было влияние традиционного средневекового типа устройства. И в нашу реформу Александра, которая в начале XIX века принимается, в нее входят такие средневековые атрибуты, которые возникли чуть ли не в XII веке. Это уникальная, конечно, история. То есть мы принимаем, например, утвердительную грамоту, которая фиксирует досконально все корпоративные права, при том, что эта корпорация, она существует в рамках бюрократического государства Российской империи, которое само создает средневековую корпорацию профессоров. Эти все противоречия придется потом решать. То есть, конечно, оценка Александровской реформы, она сейчас в историографии сложна. Раньше, впрочем, она выглядела как-то более линейно, правда? Ну, у нас, да, достаточно большие проблемы с общей университетской историографией. У нас, наверное, вся университетская историография была призвана иллюстрировать тезис о том, что у России особенная стать, да, что Россия – это такой уникальный случай в развитии высшего образования, в развитии университетского образования. Да. Мы очень подчеркивали свои особенности и очень линейную схему выстраивали. Мы не смотрели на то, как развиваются университеты в Европе, мы только смотрели на собственные университетские уставы. Причем смотрели на эти уставы, исходя, опять-таки, не из достаточно сложного, полного анализа той эпохи, которая породили эти уставы, а смотрели глазами, наверное, либеральной профессуры второй половины XIX века, которая смотрела на историю развития университетов в России очень-очень-очень так прямолинейно. С ее точки зрения были правильные либеральные уставы 4 и 63 года и неправильные, значит, разрушающие традиции корпорации, корпоративности профессорские уставы 35-го, 84-го года. Но вот такой, какой-то такой лапидарный взгляд на историю университетов, ну, он достаточно странен. Да? И в настоящее время историки пытаются показать, что все было достаточно сложнее. И русские университеты – это, конечно, противоборство трех властных центров. С одной стороны, государство, которое, с одной стороны, культивирует идеи, ну, нового классического государства, которое желает управлять университетами, а с другой стороны культивирует идеи средневекового университета. То есть государство, с одной стороны, особенно начиная с 30-х годов, да, 19 века, пытается даже создать модель классического университета по тому типу, как, в каком существует университет в Берлине, а с другой стороны, оно государство культивирует вот эти различные средневековые вольности. Да. Мы хотим обязательно награждать наших университетских питомцев учеными степенями. Да, мы хотим даже оказывать определенные возможности в продвижении по службе им, то есть вписать выпускников университета вообще в табель о рангах. Да. То есть государство выполняет двойственные функции. Да, с одной стороны, и развивает науку, а с другой стороны, создает какую-то средневековую корпорацию. Да. Все сложно и с профессорами. У профессоров есть научный императив, идущий напрямую от немецких университетов, потому что большинство русских передовых профессоров, они являются прямыми выпускниками немецких университетов. Они там стажируются, особенно это становится характерно в эпоху 30-х годов. Ну, самый выдающийся профессор, который с этой эпохой связан, это Тимофей Николаевич Грановский, центральная, ключевая фигура для истории Московского университета 19 века. Но в то же время та же профессорская корпорация, она культивирует и средневековые принципы. Она требует себе средневековых вольностей. Внутри профессорской корпорации процветает кумовство, да? Ну, какие-то такие, значит, семейный разбор проблем в том виде, в каком он был характерен для средневековых университетов. Ну и, наконец, начиная со второй половины XIX века, еще появляется новая сила в русских университетах. Это студенты, которые, ну, которым университет нужен не ради тех ценностей, а ради тех благ, которые может университет дать. Для них это, ну, я не знаю, способ, ну, я не знаю, социального апгрейда, да, социального лифтинга, да, и, собственно говоря... И разночинцы, вы имеете в виду, да? Ну, в том числе и разночинцы, но, собственно говоря, когда... Проблема заключается в том, что студенты делают университет массовым. Да, количество университетов очень серьезно увеличивается, и, скажем, та работа, скажем, та же лабораторная работа, да, как в классических университетах, она становится невозможной. Одно дело, когда профессор работает с ограниченным кругом людей, а другое дело, когда, ну, как на начало 20 века, на одного профессора в Московском университете приходится свыше 50 человек. Почему высшие аристократы русские не учились в университетах? Да, был царский лицей, но это было, так сказать, совсем начальное, как бы, образование. Именно в эпоху Александровских реформ одна из задач была привлечь аристократию в университеты. Почему был выбран Геттинген в качестве одного из ключевых образцов? И у нас были такие чиновники Министерства народного просвещения, наш попечитель московский Михаил Никитич Муравьев, который ставил главной своей целью наполнить университет дворянами из лучших семей. Почему именно тогда там учился Грибоедов, например, у которого была прекрасная семья, там, вы знаете, богатейшая, одна из богатых семей в Москве. То есть в начале 19 века они учились. Да и потом, в общем-то, поступали студенты, но в том-то и дело, что устройство, которое придал Александр... Вот смотрите, и попробуем еще раз теоретически выстроить. Есть чистая классическая модель, и есть вот те смешанные варианты, о которых мы постоянно говорим. И вот та смесь Александровского времени, которая была в результате выстроена реформой, она содержала элементы и утилитаризма, и средневекового университета, и окончательной вот этой будущей, модели будущего, то есть классического университета. Главным элементом утилитаризма было то, что студентов все-таки ориентировали на будущую службу. И для этого им по выпуске присваивали ранги. Значит, социальный лифтинг, о котором упомянул Дмитрий Андреевич, был актуален для кого? Для того, кто не мог иначе устроиться по службе. То есть вы хотели получить сразу же чин коллежского асессора, например. Да, это был чин, который давал уже потомство дворянства. Для этого нужно было много заниматься, получить степень доктора наук. Но это было актуально кому? Разночинцу, а не тому, у кого уже было потомство дворянства при рождении. То есть сама эта система апгрейда, она больше ориентировала, конечно, университет на привлечение разночинцев. Конечно, о профессорах надо тоже говорить. Профессора первых двух десятилетий XIX века все были разночинцами, а дворянин-аристократ не считал, что разночинцы могут ему чего-то научить. Да вспомни Лермонтова. Лермонтов тоже, хоть и не был такой знатный дворянин, но считал себя выходцем из Шотландии, вы знаете, да, да, считал многовековой свою родословную. А ему преподавал выпускник семинарии, довольно толковый, Петр Васильевич Победоносцев, отец Константина Петровича Победоносцева, да, ну, достаточно такого, достаточно в своем в своей области знающий человек, но, конечно, бесконечно отстающий от литературных интересов Лермонтова. И вот те известные столкновения, это 1931 год как раз, где Лермонтов не стесняется ему в лицо высказать, что вы меня ничему научить здесь не можете. Я вообще сижу только потому, что мне тоже нужен, в конечном счете, университетский диплом и все. То есть вот дворянство не было слишком заинтересовано в университете. Все может измениться, если там действительно будет расти научный императив. Почему эпоха Грановского опять дала нам всплеск студентов из разных слоев общества? Потому что все-таки научный поиск привлекает всех, не только разночинцев. Тимофей Николаевич Грановский родился в 1813 году. Историк, общественный деятель, профессор всеобщей истории в Московском университете. Учился за границей, преимущественно в Германии. Был блестящим оратором и сторонником идей общности развития России и Западной Европы. Грановский первый, кто прочел в России публичный курс лекций по западноевропейскому средневековью. Существует такое мифотворчество о том, кто такой Грановский, что он дал для университетского образования, для истории взаимоотношений профессоров и студентов. Это такая культовая фигура для студентов, ну и так далее, и тому подобное. Но и что самое интересное, вот эта золотая пора в истории Московского университета, она сказалась очень серьезным образом и для государства. Потому что кто такие люди 40-х годов? Это такой устойчивый термин. Это люди, которые проведут великие реформы. То есть все крупные деятели эпохи великих реформ, они являются выпускниками Московского университета, той золотой эпохи, которая была создана, да, которая стала оформляться в эпоху попечительства Строганова, тоже такая ключевая фигура, и министерство Уварова. Наверное, тоже две ключевые фигуры, которые также сыграли важную роль в истории Московского университета, в истории высшего образования. Можно задать вопрос, если Грановский создал эту золотую эпоху, а кто создал Грановского? Да. А Грановского создали Уваров и Строганов. И в том-то и преимущество, огромное преимущество именно этой эпохи, что вся профессура, практически вся профессура этой эпохи формируется в классическом университете. Благодаря той системе подготовки профессоров, которую создал Уваров, все будущие профессора, почти все, получали на завершающем этапе заграничную стажировку. И Грановский провел несколько лет в Берлинском университете, слушал тех самых людей, которых туда призвал Гумбольдт, и которые и несли в своей деятельности, в своих лекциях, в каждодневном даже поведении идею классического университета. Там есть замечательное совершенно просто совпадение, что Грановский потом в Москве будет себя вести так же, как вели его учителя в Берлине, просто вот на уровне каких-то повседневных бытовых мелочей. Осознанно или осознанно – другой вопрос. Но очень интересно, как все это будет потом копироваться на уровне. Интересно, что вот эти вот этапы в развитии университета, они связаны, что какой-то отдельный период, сначала эти люди формируются как студенты, потом они становятся преподавателями, между этим какое-то, ну, что-то происходит, но не так серьезно, потом новый всплеск, новый этап развития университета как научного подразделения, потом, скажем, приходит новое поколение. Вот скажите, сегодня, ну, прошло уже достаточно, конечно, много времени, но все-таки можно ли из 21 века, не хочу называть там университет Московский или еще какой-либо, что можно, даже теоретически, и нужно ли брать из того опыта организации университетской жизни, вот то, что мы называем «золотой век», или уже это неприемлемо в современной высшей школе? Вы понимаете, я считаю, что классический университет дает нам некоторый эталон отсчета, который, с одной стороны, возник в конкретную историческую эпоху, но, с другой стороны, обладает достаточной гибкостью, чтобы уметь приспосабливаться к разным историческим эпохам. Некоторая особенность, если не сказать беда российского высшего образования, в том, что вот после Золотого века у нас стабильности в адаптации, в усвоении этого классического эталона потом не наступило. Если Уваров, по сути, был единственным из министров, который достаточно и то, с некоторыми оговорками, последовательно проводил политику государства в русле классического университета, то, еще раз, беда российской политики в том, что потом она утратила стабильность. Она утратила этот идеал. И, конечно, этого идеала не было в 20 веке, поскольку мы с вами, наверное, в большей части наши телезрители, в общем-то, не знали, кто такой Вильгельм фон Гумбольдт. И это не случайно. Соответственно, да. И советское высшее образование, которое, значит, можно начать с 18 года, вообще не нуждалось в этом идеале. Оно не нуждалось в классическом университете. Оно построило нечто совершенно другое, могу сказать сразу, ориентируясь, конечно, на французскую систему, на утилитарную, на, если хотите, в кавычках, антиуниверситетскую, то есть разобщенность науки. Вот все гумбольдтские принципы возьмите и возьмите к ним полный антон. антонимы, да, разобщенность науки, разделенность преподавания и научного исследования на разные фракции вообще в научном сообществе, да, и, соответственно, нет никакой связи, нет никакой свободы во Франции. Весь XIX век учили по учебникам, утвержденным государством, по госпрограммам, как и в Советском Союзе, были госэкзамены, как и в Советском Союзе. И так, то есть советская система, она не порождение каких-то наших национальных особенностей тоже, но просто она не связана с классическим университетом. Что касается России, здесь у нас очень сложные взаимоотношения между государством и интеллигенцией. Безусловно, фабрика интеллигенции, даже в либеральной литературе так университет и называется, фабрика интеллигенции был университет. Но тут вот достаточно интересный вопрос. Университет как, ну, как научная школа создавала ту интеллигенцию, которая создавала революцию. Тут надо разделять. Да. Да. Или же речь идет о том, что в силу того, что университет не выполнял той функции, которую он должен был выполнять, а должен был учить науке. Да, из университета выходили те люди, которые создавали революцию. И ответ на этот вопрос достаточно, с моей точки зрения, ну, может быть, непрост, но, на всяком случае, сам для себя я привожу вполне понятные примеры. Значит, есть два профессора-историка в Московском университете, которые в течение длительного времени преподавали в университете. Один из них – это Владимир Иванович Гирье. Пришел в университет при Николае I, увидел, как университет перестал быть императорским в 17 году. То есть свыше 50 лет преподавал в университете. За все это время его прослушали 1000 студентов. Но учеников он имел, которые защитили докторские диссертации, всего 5 человек. 1000 студентов и 5 человек, которых он воспитал как своих учеников, как своих последователей. И абсолютно такой же пример, другой крупнейший историк Московского университета, Владимир Иванович Гирье всеобщей историей занимался, а другой, естественно, крупнейший историк Московского университета, Василий Иванович Ключевский. Абсолютно те же показатели. Чуть меньший срок, чем у Гирье пребывания в университете, и те же единицы учеников, которые защитили у него, ну, я имею в виду, только защитили докторские диссертации. Ну, это уже настоящие ученики, которые являются членами научной школы, в рамках какой-то единой методологии действуют или развивают какие-то общие проблемы. То есть у нас есть университеты, у нас есть профессора, у нас есть студенты, у нас есть государство, но нет у нас единого целого, нет никакого контракта между всеми этими силами, по продвижению каких-то ценностей, идей, которые являются общими для каждой из этих сил. То есть, условно говоря, ситуация второй половины XIX века – это ситуация так называемого расколотого университета. Угу. Есть университет профессоров, есть университет студентов, и есть тот университет, который желает построить, учредить государство. И вот тут достаточно серьезные проблемы, которые... И это, конечно, не связано с каким-то западноевропейским влиянием, что якобы именно эти идеи революционизировали Россию. Да. Проблема-то в том, что это действительно такое якобы общее место, что вот наши студенты учились западным идеям, потом шли делать революцию. Они и в России-то революционеры, вы знаете, и разве не учились? Их, как правило, исключали из университета, причем на ранних курсах. Они ехали потом за дипломом в Европу, да? Они в Европе не учились. Не все, по крайней мере, да, или учились в таких специфических учебных заведениях. А если брать такой обычный университет, то, как правило, облик русского студента там был глубоко маргинальным. Сами университетские власти, есть современные работы, в частности, в Германии, по русским студентам в немецких начале 20 века, там это глубоко маргинальный слой, с которым не знают, что делать, не знают, как от него избавиться. Они едут и едут, потому что из России их исключают, но они и здесь не учатся. То есть просто вот возникла некоторая такая маргинальная база. Это была социальная проблема, она никак, конечно, однозначно с идеями, с каким-то там западным якобы этой формой влияния не связана. Es lieben die Studenten stets in den Tag hinein, wenn wir der Welt regenten, soll immer Festtag sein. Für wahr, das ist doch wunderbar. Нельзя говорить о кризисе того классического университета, потому что тот всплеск потом науки, который был в советское время, ведь он же тоже был основан, ведь люди-то учились до революции, потом которые делали науку в советское время, знаменитой российской школы физической. что из классического университета было реализовано в России, что, может быть, даже является частью современной практики российских университетов. Это прежде всего научный императив, да, который, ну, скажем так, заставлял верить в то, что наука – это ценность, которую нужно исповедовать. Это определенное служение. Очень часто религиозная лексика используется для того, чтобы обозначить то, чем должен заниматься учет. Ну и, то есть, вот в этом плане, только в этом плане, наверное, лучше всего и состоялась, да, идея классического университета в России. И следствие вот этого научного императива – это, конечно, особые взаимоотношения профессоров и студентов. Ну, так вот получалось, что фактически есть очень тесные личные контакты между профессорами и теми из студентов, теми немногими из студентов, кого они выбирают себе в качестве продолжателя своего дела, в качестве научной смены и так далее. И тому подобное. Именно научной смены. Именно научной смены. Да? Вот эти традиции, они начинают создаваться в XIX веке, и многие из этих традиций, вот личное домашнее общение, например, приглашение студентов на дом, введение в семью и воспитание фактически как своего сына. Да? Создание вот такой домашней особой атмосферы, вот эта идея, эта традиция, ну вот у нас есть несколько таких очень ярких примеров, она переживает даже советское время. То есть она непосредственно связана с Московским университетом дореволюционной эпохи, и она продолжается в советское время, хотя, казалось бы, в советское время это не лучшее время для подобного рода тесных неформальных отношений. Но эта традиция домашнего общения, личных контактов и как бы вот такого персонального воспитывания личного профессором-студентом, она вот переживает советскую эпоху. И вот, скажем, у нас на кафедре есть профессор, которая свою генеалогию напрямую возводит к Ключевскому, и эта связь прослеживается. Поскольку, да, эта связь прослеживается, просто наука передавалась из рук в руки. Да, и, собственно говоря, вот между нами с Андреем Юрьевичем и Ключевским фактически несколько рукопожатий, которые мы, то есть, поздоровавшись с тем человеком, с которым мы здороваем всегда, приходя на кафедру, мы можем поздороваться с тем человеком, который поздоровался с своим учителем, и этот учитель поздоровался с учеником Ключевского. И, следовательно, раз, два, три, четыре рукопожатия для Ключевского. И эта связь, она реальная, она осуществима, и вот эта идея научного императива, они живы. Вот, наверное, в конце нашей беседы мы как раз нащупали вот этот, пусть очень тонкий, да, но важный аспект университетского такого ореола, что есть такой университетский дух, это точечное, я беру только научную, конечно, составляющую, а не то массовое или индустриальное производство специалистов, о котором мы сказали в самом начале. Вот, а вот то, чем должен гордиться университет, это воспроизводство научной школы и воспитание учеников. Это вещь очень такая тонкая, конкретная, нетиражная и очень индивидуальная. Потому что один так, профессор с большой буквы может воспитать, ну, 5-6 учеников тоже с большой буквы. Те самые школы национальные, там, можно назвать их российскими, советскими, там, русскими, как угодно. Но они вот привязаны, скажем так, географически к Московскому университету, разных факультетов, я имею в виду, естественные, конечно, в первую очередь, и гуманитарные, которые были, которыми славился Московский университет. Это вещь индивидуальная. А это уже человек, его порядочность, его взгляды, его там степень убежденности, как угодно можно относиться, его религиозности. Но если он во главу угла ставил интересы науки и, вот вы правильно сказали, служение ей, то, конечно, да, это вот тот самый университетское, который хотелось бы вернуть, пытаясь возродить лучшие традиции классического университетского образования. Сегодня мы говорили о традициях университетского образования и думаю, что нашли крупицы истины в самом конце. Я хочу сказать, что мы с вами, уважаемые зрители, обязательно встретимся через неделю, чтобы, как всегда, вновь продолжить наши экскурсы в историю, в поисках все той же истины в университетском ее варианте. Всего вам доброго. До свидания.